Глава 14. Смотрите, что за странный зверь. Такого не было еще под солнцем. Как ящерица узкий, рыбья голова, язык змеи. Внизу тройные когти, а сзади длинный хвост к нему привешен. Меррик. Выйдя к другу, деловар прежде всего поспешил сбросить с себя костюм цивилизованного человека и снова превратиться в индейского воина. На протесты зверобоя он ответил, что иракезам уже известно о присутствии в замке индейца. Если бы деловар и теперь продолжал свой маскарад, иракезам это показалось бы более подозрительным, чем его открытое появление в качестве одного из представителей враждебного племени. Узнав, что вождю не удалось проскользнуть в ковчег незамеченным, зверобой перестал спорить, понимая, что скрываться дальше бесполезно. Впрочем, Чингачгук хотел снова появиться в облике сына лесов не только из одной осторожности. Им двигало более нежное чувство. Он только что узнал, что Уатауа здесь, на берегу озера, как раз против замка, и вождю было отрадно думать, что любимая девушка может теперь увидеть его. Он расхаживал по платформе в своем легком туземном наряде, словно лесной Аполлон, и сотни сладостных мечтаний теснились в душе влюбленного и смягчали его сердце. Все это равно ничего не значило в глазах зверобоя, думавшего больше о насущных заботах, чем о причудах любви. Он напомнил товарищу, насколько серьезно их положение, и пригласил его на военный совет. Друзья сообщили друг другу все, что им удалось выведать от своих собеседников. Чингачгук услышал всю историю переговоров о выкупе и, в свою очередь, рассказал зверобою о том, что ему говорила Хэтти. Охотник принял близко к сердцу тревоги своего друга и обещал ему помочь во всем. «Это наша главная задача, змей. Да ты и сам это знаешь. В борьбу за спасение замка и дочек старого Хаттера мы вступили случайно. Да-да, я постараюсь помочь маленькой Уатауа, этой поистине самой доброй и самой красивой девушке вашего племени. Я всегда поощрял твою склонность к ней, вождь. Такой древний, знаменитый род, как ваш, не должен угаснуть. Я очень рад, что Хэти встретилась с Уатауа. Если Хэти и не слишком хитра, зато у твоей невесты хитрости и разума хватит на обеих. Да, змей, — сердечно рассмеялся он, — сложи их вместе, и двух таких умных девушек ты не найдешь во всей колонии Йорк. «Я отправлюсь в иракезский лагерь», — серьезно ответил деловар. «Никто не знает Чингачгука, кроме Уа, а переговор о жизни пленников и об их скальпах должен вести вождь. Дай мне диковинных зверей и позволь сесть в пирогу». Зверобой опустил голову и начал водить концом удочки по воде, свесив ноги с края платформы и болтая ими, как человек, погруженный в свои мысли. Не отвечая прямо на предложение друга, он по обыкновению начал беседовать с самим собой. «Да-да», — говорил он, — «должно быть, это и называется любовью. Мне приходилось слышать, что любовь иногда совсем помрачает разум юноши, и он уже не в состоянии что-либо соображать и рассчитывать. Подумать только, что змей до такой степени потерял и рассудок, и хитрость, и мудрость. Но, разумеется, надо поскорее освободить Уатауа и выдать ее замуж, как только мы вернемся домой, или вождю от этой войны не будет никакой пользы. Да-да, он никогда не станет снова мужчиной, пока это бремя не свалится с его души, и он не придет в себя. Змей, ты теперь не способен рассуждать серьезно, и потому я не стану отвечать на твое предложение. Но ты вождь, тебе придется скоро водить целые отряды по военной тропе, поэтому я спрошу тебя, разумно ли показывать врагу свои силы прежде, чем началась битва?» «Уа!» — воскликнул индеец. «Ну да, уа. Я хорошо понимаю, что все дело в уа. И только в уа. Право, змей, я очень тревожусь и стыжусь за тебя. Никогда я не слышал таких глупых слов из уст вождя и вдобавок вождя, который уже прославился своей мудростью, хотя он еще молод и неопытен. Нет, ты не получишь пирогу, если только голос дружбы и благоразумия чего-нибудь стоит. Мой бледнолицый друг прав». Облако прошло над головой Чингачгука. Глаза его померкли, и слабость прокралась в его ум. У моего брата сильная память на хорошие дела и слабые на дурные. Он забудет. Да, это нетрудно. Не будем больше говорить об этом, вождь. Но если другое такое же облако проплывет над тобой, постарайся отойти в сторону. Облака часто застилают даже небо, но когда они помрачают наш рассудок, это уже никуда не годится. А теперь садись со мной рядом и потолкуем немного о том, что нам делать, потому что скоро сюда явится посол для переговоров о мире, или же нам придется вести кровавую войну. Как видишь, эти бродяги умеют ворочить бревнами не хуже самых ловких сплавщиков на реке. И ничего мудреного не будет, если они нагрянут сюда целой ватагой. Я полагаю, что умнее всего будет перенести пожитки старика Тома в ковчег, запереть замок и уплыть в ковчеге. Это подвижная штука, и с распущенным парусом мы можем провести много ночей, не опасаясь, что канадские волки отыщут дорогу в нашу овчарню. Чингачгук с одобрением выслушал этот план. Было совершенно очевидно, что если переговоры закончатся неудачей, ближайшей же ночью начнется штурм. Враги, конечно, понимали, что, захватив замок, они завладеют всем его богатством, в том числе и вещами, предназначенными для выкупа, и в то же время удержат в своих руках уже достигнутые ими преимущества. Надо было во что бы то ни стало принять необходимые меры. Теперь, когда выяснилось, что иракезов много, нельзя было рассчитывать на успешное отражение ночной атаки. Вряд ли удастся помешать неприятелю захватить пироги и ковчег, а засев в нем, нападающие будут так же хорошо защищены от пуль, как и гарнизон замка. Зверобой и Чингачгук уже начали подумывать, чтобы затопить ковчег на мелководье и самим отсиживаться в замке, убрав туда пироги. Но, поразмыслив немного, они решили, что такой способ обороны обречен на неудачу. На берегу легко было собрать бревна и построить плот любых размеров, а иракезы непременно пустят в ход это средство, понимая, что настойчивость их не может не увенчаться успехом. Итак, по зрелом обсуждении два юных дебютанта в искусстве лесной войны пришли к выводу, что ковчег является для них единственно надежным убежищем. О своем решении они немедленно сообщили Джудит. У девушки не нашлось серьезных возражений, и все четверо стали готовиться к выполнению своего плана. Читатель легко может себе представить, что имущество плавучего Тома было невелико. Наиболее существенным в нем были две кровати, кое-какое платье, оружие, скудная кухонная утварь, а также таинственный и лишь до половины обследованный сундук. Все это вскоре собрали, а ковчег пришвартовали к восточной стороне дома, чтобы с берега не заметили, как выносят из замка вещи. Решили, что не стоит сдвигать с места тяжелую громоздкую мебель, так как она вряд ли понадобится в ковчеге, а сама по себе не представляет большой ценности. Переносить вещи приходилось с величайшими предосторожностями. Правда, большую часть их удалось передать в окно, но все же прошло не меньше 2 или 3 часов, прежде чем все было сделано. Тут осажденные заметили плот, приближавшийся к ним со стороны берега. Зверобой схватил трубу и убедился, что на плоту сидят 2 воина, видимо, безоружные. Плод подвигался очень медленно. Это давало важное преимущество обороняющимся, так как ковчег двигался гораздо быстрее и с большей легкостью. В распоряжении обитателей замка оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться к приему опасных посетителей. Все было закончено задолго до того, как плод подплыл на близкое расстояние. Девушки удалились в свою комнату. Чингачгук стал в дверях, держа под рукой несколько заряженных ружей. Джудит следила в окошко. Зверобой поставил табурет на краю платформы и сел, небрежно держа карабин между коленями. Плот подплыл ближе, и обитатели замка напрягли все свое внимание, чтобы убедиться, нет ли у гостей при себе огнестрельного оружия. Ни Зверобой, ни Чингачгук ничего не заметили. Но Джудит, не доверяя своим глазам, высунула в окошко подзорную трубу и направила ее на ветви хемлока, которые устилали плот и служили сиденьем для гребцов. Когда медленно подвигавшийся плот очутился на расстоянии 50 футов от замка, Зверобой окликнул гуронов и приказал им бросить весла, предупредив, что он не позволит им высадиться. Ослушаться этого требования было невозможно. И два свирепых воина в ту же минуту встали со своих мест, хотя плот еще продолжал тяжело двигаться вперед. «Вожди вы или нет?» — спросил Зверобой с величественным видом. «Вожди ли вы? Или минги послали ко мне безымянных воинов для переговоров? Если так, то чем скорее вы поплывете обратно, тем раньше здесь появится воин, с которым я могу говорить». «Ух!» — воскликнул старший индеец, обводя огненным взором замок и все, что находилось вблизи от него. «Мой брат очень горд, но мое имя — расщепленный дуб, и оно заставляет бледнеть деловаров». «Быть может, это правда расщепленный дуб, а быть может и ложь, но я вряд ли побледнею, поскольку и так родился бледным. Но что тебе здесь понадобилось, и зачем ты подплыл к легким пирогам из коры на бревнах, которые даже не выдолблены? Иракезы не утки, чтобы гулять по воде. Пусть бледнолицые дадут им пирогу, и они приплывут в пироге. Неплохо придумано, но только этот номер не пройдет. Здесь всего лишь 4 пироги, и так как нас тоже четверо, то как раз приходится по пироге на брата. Впрочем, спасибо за предложение, хотя мы просим разрешения отклонить его. Добро пожаловать, иракез, на твоих бревнах. Благодарю. Юный бледнолицый воин уже заслужил какое-нибудь имя. Как вожди называют его?» Зверобой колебался одно мгновение, но вдруг им овладел приступ человеческой слабости. Он улыбнулся, пробормотал что-то сквозь зубы, затем гордо выпрямился и сказал: «Минг, подобно всем, кто молод и деятелен, я был известен под разными именами в различные времена. Один из ваших воинов, дух которого вчера утром отправился к предкам в места, богатые дичью, сказал, что я достоин носить имя «Соколиный глаз». И все потому, что зрение мое оказалось острее, чем у него, в ту минуту, когда между нами решался вопрос о жизни и смерти». Чингачгук, внимательно следивший за всем происходящим, услышал эти слова и понял, на чем была основана мимолетная слабость его друга. При первом же удобном случае он расспросил его более подробно. Когда молодой охотник признался во всем, индейский вождь счел своим долгом передать его рассказ своему родному племени, и с той поры Зверобой получил новую кличку. Однако, поскольку это случилось позже, мы будем продолжать называть молодого охотника тем прозвищем, под которым он впервые представлен читателю. Иракез был изумлен словами бледнолицего. Он знал о смерти своего товарища и без труда понял намек. Легкий крик изумления вырвался у дикого сына лесов. Потом последовали любезная улыбка и плавный жест рукой, который сделал бы честь даже восточному дипломату. Оба иракеза обменялись в полголоса несколькими словами и затем перешли на тот край плота, который был ближе к платформе. «Мой брат Соколиный Глаз послал гуронам предложение», — продолжал расщепленный дуб. «Это радует их сердца. Они слышали, что у него есть изображение зверей с двумя хвостами. Не покажет ли он своим друзьям?» «Правильнее было бы сказать врагам», — возразил Зверобой. «Слово — пустой звук, и никакого вреда от него быть не может. Вот одно из этих изображений. Я брошу его тебе, полагаясь на твою честность. Если ты не вернешь мне его, нас рассудит карабин». Иракес, видимо, согласился на это условие. Тогда Зверобой встал, собираясь бросить одного из слонов на плот. Обе стороны постарались принять все необходимые предосторожности, чтобы фигурка не упала в воду. Частое упражнение делает людей весьма искусными, и маленькая игрушка из слоновой кости благополучно перекочевала из рук в руки. Затем на плоту произошла занятная сцена. Удивление и восторг снова одержали верх над индейской невозмутимостью. Два угрюмых старых воина выказывали свое восхищение более откровенно, чем мальчик. Он умел обуздывать свои чувства. В этом проявлялась недавняя выучка, тогда как взрослые мужчины с прочно установившейся репутацией не стыдились выражать свой восторг. В течение нескольких минут они, казалось, забыли обо всем на свете. Так заинтересовали их драгоценный материал, тонкость работы и необычайный вид животного. Длинная губа американского оленя, быть может, все больше напоминает хобот слона, но этого сходства было явно недостаточно, чтобы диковинный неведомый зверь казался индейцам менее выразительным. Чем дольше рассматривали они шахматную фигурку, тем сильнее дивились. Эти дети лесов отнюдь не сочли сооружение, возвышавшееся на спине слона, неотъемлемой частью животного. Они были хорошо знакомы с лошадьми и вьючными валами и видели в Канаде крепостные башни. Поэтому ноша слона нисколько не поразила их. Однако они, естественно, предположили, будто фигурка изображает животное, способное таскать на спине целый форт, и это еще больше потрясло их. «У моего бледнолицего друга есть еще несколько таких зверей?» — спросил, наконец, старший иракез заискивающим тоном. «Есть еще несколько штук, Минг», — отвечал Зверобой. «Однако хватит одного, чтобы выкупить 50 скальпов». «Один из моих пленников — великий воин, высокий, как сосна, сильный, как лось, быстрый, как лань, свирепый, как пантера. Когда-нибудь будет великим вождем, будет командовать армией короля Георга». «Та-та-та, Минг, Гарри Непоседа — это только Гарри Непоседа, и вряд ли из него получится кто-нибудь поважнее капрала, да и то сомнительно. Правда, он довольно высок ростом, но от этого мало толку. Он лишь стукается головой о ветки, когда ходит по лесу. Он действительно силен, но сильное тело — это еще не сильная голова, и королевских генералов производят чины не за их мускулы». «Согласен, он очень проворен, но ружейная пуля еще проворнее, а что касается жестокости, то она совсем не пристала солдату. Люди, воображающие, что они сильнее всех, часто сдаются после первого пинка. Нет-нет, ты никогда и никого не заставишь поверить, будто скальп Непоседы стоит дороже, чем шапка курчавых волос, прикрывающая пустую голову. Мой старший пленник очень умен. Он король озера, великий воин, мудрый советник». «Ну, против этого тоже можно кое-что возразить, Минг. Умный человек не попался бы так глупо в западню, как мастер Хаттер. У этого озера только один король, но он живет далеко отсюда и вряд ли когда-нибудь увидит его. Плавучий Том — такой же король здешних мест, как волк, крадущийся в чаще, король лесов. Зверь с двумя хвостами с избытком стоит двух этих скальпов. Но у моего брата есть еще один зверь, и он отдаст двух. Тот индеец протянул вперед два пальца за старого отца. Плавучий Том не отец мне, и от этого он ничуть не хуже. Но отдать за его скальп двух зверей, у каждого из которого два хвоста, было бы ни с чем не сообразно. Подумай сам, Минг, можем ли мы пойти на такую невыгодную сделку? К этому времени расщепленный дуб уже оправился от изумления и снова начал по своему обыкновению лукавить, чтобы добиться наиболее выгодных условий соглашения. Не стоит воспроизводить здесь со всеми подробностями последовавший за этим прерывистый диалог, во время которого индеец всячески старался выиграть упущенные на первых порах преимущества. Он даже притворился, будто сомневается, существуют ли живые звери, похожие на эти фигурки, и заявил, что самые старые индейцы никогда не слыхивали о таких странных животных. Как часто бывает в подобных случаях, он начал горячиться во время этого спора, но зверобой отвечал на все его коварные доводы и увертки со своей обычной спокойной прямотой и непоколебимой любовью к правде. О том, что такое слон, он знал немногим больше, чем дикарь, но был уверен, что точеные фигурки слоновой кости должны представлять в глазах иракеза такую же ценность, как мешок с золотом или кипа бобровых шкур в глазах торговца. Поэтому зверобой решил, что будет гораздо благоразумнее не проявлять сразу особой уступчивости, тем более, что было много почти неодолимых препятствий для обмена даже в том случае, если бы удалось сговориться. Ввиду этих трудностей он предпочел придержать остальные шахматные фигурки в резерве, как средство уладить дело в последний момент. Наконец дикарь объявил, что дальнейшие переговоры бесполезны. Он не может, не опозорив своего племени, отказаться от славы и от награды за два отличных мужских скальпа, получив за это в обмен такую пустяковину, как две костяные игрушки. Теперь обе стороны испытывали то, что обычно испытывают люди, когда сделка, которую каждый из них страстно желает заключить, готова расстроиться из-за излишнего упрямства, проявленного при переговорах. Это разочарование, однако, произвело весьма различное действие на участников спора. Зверобой казался встревоженным и грустным. Он беспокоился об участи пленников и всей душой сочувствовал обеим девушкам, поэтому срыв переговоров глубоко огорчил его. Что касается индейца, то неудача пробудила в нем дикую жажду мести. Он громко объявил, что не скажет больше ни слова, но при этом злился и на самого себя, и на своего хладнокровного противника, выказавшего сейчас гораздо больше выдержки и самообладания, чем краснокожий вождь. Когда Гурон отводил плот от платформы, голова его потупилась и глаза загорелись, хотя он заставил себя дружески улыбнуться и вежливо помахать рукой на прощание. Понадобилось некоторое время, чтобы привести плот в движение. Пока этим занимался второй индеец, расщепленный дуб в молчаливом бешенстве раздвигал ногами ветви, лежавшие между бревнами, а сам не отрывал пронизывающего взгляда от хижины, платформы и фигуры своего противника. Тихим голосом он быстро сказал товарищу несколько слов и, как разъяренный зверь, продолжал разгребать ветви. Тут обычная бдительность зверобоя несколько ослабела. Он размышлял, как бы возобновить переговоры, не давая противной стороне слишком больших преимуществ. На его счастье ясные глаза Джудит оставались зоркими, как всегда. В то мгновение, когда молодой охотник совсем бы забыл, что необходимо быть настороже, и его враг уже готовился к бою, девушка крикнула взволнованным голосом. «Береги, зверобой! Я вижу в трубу ружья, спрятанные между ветвями, и ракет старается вытащить их ногами!» Как видно, неприятели догадались отправить к замку посланца, понимавшего по-английски. Все предшествующие переговоры велись на ракетском наречии, но, судя по тому, как внезапно расщепленный дуб прекратил свою предательскую работу и как быстро выражение мрачной свирепости уступило на его физиономии место любезной улыбки, было совершенно ясно, что он понял слова девушки. Движением руки он велел своему товарищу положить весла, перешел на тот край плота, который был ближе к платформе, и заговорил снова. Почему расщепленный дуб и его брат позволили облаку встать между ними? — спросил он. — Оба мы мудры, храбры и великодушны. Им надо расстаться друзьями. Один зверь будет ценой одного пленника. — Ладно, Минг, — ответил охотник, обрадованный возможностью возобновить переговоры на любых условиях и готовый облегчить заключение сделки маленькой надбавкой. Ты увидишь, что бледнолицые умеют давать настоящую цену, когда к ним приходят с открытым сердцем и с дружески протянутой рукой. Оставь у себя зверя, которого ты забыл вернуть, когда собирался отплыть. Да и я забыл потребовать его обратно, потому что мне неприятно было расстаться с тобой в гневе. Покажи его своим вождям. Когда доставишь сюда наших друзей, ты получишь еще двух других. И... Тут он поколебался, в одно мгновение не зная, разумно ли будет идти на слишком большие уступки, но затем решительно продолжал. «И если мы увидим их здесь до заката, у нас, быть может, найдется еще и четвертый для круглого счета». На этом они и покончили. Последние следы неудовольствия исчезли с темного лица иракеза, и он улыбнулся столь же благосклонной, хоть и не столь привлекательной улыбкой, как у самой Джудит Хаттер. Шахматная фигурка, которую он держал в руках, снова подверглась подробнейшему осмотру, и восторженное восклицание доказало, что он обрадовался неожиданному соглашению. После этого индейцы, кивнув головой на прощание, тихонько поплыли к берегу. «Можно ли хоть в чем-нибудь положиться на этих негодяев?» — спросила Джудит, когда они с Хэтти снова вышли на платформу и встали рядом с веробоем, следившим за медленно удалявшимся плотом. «Я боюсь, что они оставят у себя игрушку и пришлют кровавое доказательство того, что им удалось перехитрить нас. Они способны сделать это ради простого бахвальства. Я не раз слышал о таких историях». «Без сомнения, Джудит, без всякого сомнения. Но я совсем не знаю краснокожих, если этот двуххвостый зверь не взбудоражит все племя, подобно прутику, всунутому в пчелиный улей. Вот, например, змей. Человек крепкий, как кремень. И в обычных житейских делах любопытный лишь в пределах благоразумия. Но и он так увлекся этой выточенной из костяшки тварью, что мне просто стыдно стало за него. Однако здесь заговорило врожденное чувство, а человека нельзя осуждать за врожденные чувства, если они естественные. Чингачгук скоро преодолеет свою слабость и вспомнит, что он вождь из знаменитого рода, обязанный блюсти славу своего имени. Ну а бездельники Минги не успокоятся, пока они завладеют всеми точеными костяшками из кладовых Томаса Хаттера. Они видели только слонов и не имеют представления ни о чем другом. Это верно, Джудит, но все-таки алчность — ненасытное чувство. Они скажут, если у бледнолицых есть диковинные звери с двумя хвостами, то, как знать, быть может, у них есть и с тремя хвостами, или, пожалуй, даже с четырьмя. Школьные учителя назвали бы это натуральной арифметикой. Дикари ни за что не успокоятся, пока не доищутся правды. «Как вы думаете, зверобой?» — спросила Хэти по своему обыкновению бесхитростно и просто. «Неужели иракезы не отпустят отца и непоседу? Я прочитал им самые лучшие стихи из Библии, и вы видите, что они уже сделали?» Охотник, как всегда, ласково выслушал замечание Хэти. Некоторое время он молча размышлял о чем-то. Легкий румянец покрыл его щеки, когда он, наконец, ответил. «Я не знаю, должен ли белый человек стыдиться того, что он не умеет читать. Но такова уж моя судьба, Джудит. Я знаю, вы очень искусны в такого рода вещах, а я умею читать только то, что написано на холмах и долинах, на вершинах гор и потоках, на лесах и источниках. Отсюда можно узнать не меньше, чем из книг. И однако иногда мне кажется, что для белого человека чтение — природный дар. Когда от моравских братьев я в первый раз услышал слова, которые повторяет Хэти, мне захотелось самому прочитать их. Но летняя охота, рассказы индейцев, их уроки и другие заботы всегда мешали мне. «Хотите, я буду учить вас, зверобой?» — спросила Хэти очень серьезно. «Говорят, я слабоумная, но читать умею так же хорошо, как Джудит. Если вы научитесь читать Библию дикарям, то когда-нибудь сможете спасти этим свою жизнь и во всяком случае спасете себе душу. Мать много раз говорила мне это. Благодарю вас, Хэти. Благодарю вас от всего сердца. Теперь, как видно, наступают крутые времена, и некогда заниматься такими делами. Но когда у нас опять настанет мир, я приду погостить к вам на озеро, и мы соединим приятное с полезным. Быть может, мне следует стыдиться этого, Джудит, но правда выше всего. Что касается иракезов, то вряд ли они позабудут зверя с двумя хвостами ради 2-3 стихов из Библии. Думаю, что, скорее всего, они вернут нам пленников, а потом будут ждать удобного случая, чтобы захватить их обратно вместе с нами и со всем, что из замки, да еще с ковчегом в придачу. Однако мы должны как-нибудь умаслить этих бродяг. Прежде всего, для того, чтобы освободить вашего отца и непоседу, и затем, чтобы сохранить мир, по крайней мере, до тех пор, пока змей успеет освободить свою суженую. Если индейцы очень обозлятся, они сразу же отошлют всех своих женщин и детей обратно в лагерь. А если мы сохраним с ними приятельские отношения, то сможем встретить Уа-Туа на месте, которое она указала. Чтобы наша сделка не сорвалась, я готов отдать хоть полдюжины фигурок, изображающих стрелков с луками. У нас в сундуке их много. Джудит охотно согласилась. Она готова была пожертвовать даже расшитой парчой, лишь бы выкупить отца и доставить радость зверобою. Надежда на успех приободрила всех обитателей замка, хотя по-прежнему надо было следить в оба за всеми передвижениями неприятеля. Однако час проходил за часом, и солнце уже начало склоняться к вершинам западных холмов, а никаких признаков плота, плывущего обратно, все еще не было видно. Осматривая берег в подзорную трубу, зверобой, наконец, открыл среди густых и темных зарослей одно место, где, как он предполагал, собралось много иракезов. Место это находилось неподалеку от тростников, откуда впервые появился плот, а легкая рябь на поверхности воды указывала, что где-то очень близко ручей впадает в озеро. Очевидно, дикари собрались здесь, чтобы обсудить вопрос, от которого зависела жизнь или смерть пленников. Несмотря на задержку, еще не следовало терять надежды, и зверобой поспешил успокоить своих встревоженных товарищей. По всей вероятности, индейцы оставили пленников в лагере и запретили им следовать за собой по лесу. Нужно было немало времени, чтобы отправить посланца в лагерь и привести обоих бледнолицых на то место, откуда они должны были отплыть. Утешая себя, обитатели замка вновь запаслись терпением и без особой тревоги следили за тем, как солнце постепенно приближается к горизонту. Догадка зверобоя оказалась правильной. Незадолго до того, как солнце совсем село, плот снова появился у края зарослей. Когда иракезы подплыли ближе, Джудит объявила, что ее отец и непоседа, связанные по рукам и ногам, лежат на ветвях посреди плота. Иракезы, вероятно, понимали, что ввиду позднего времени следует торопиться, и вовсю налегали на грубые подобия весел. Благодаря этим усилиям плот подошел к замку вдвое быстрее, чем в прошлый раз. Даже после того, как условия были приняты и частично выполнены, выдача пленников представила немалые трудности. Иракезы были вынуждены почти всецело положиться на честность своих противников. Краснокожие согласились на это очень неохотно и только по необходимости. Они понимали, что как только Хатор и Непоседа будут освобождены, гарнизон замка станет вдвое сильнее, чем отряд, находящийся на плоту. О спасении бегством в таком случае не могло быть и речи, так как белые имели в своем распоряжении три пироги из коры, не говоря уже об оборонительных сооружениях дома и ковчега. Все это было слишком ясно для обеих сторон, и весьма вероятно, что сделку так и не удалось бы довести до конца, если бы честное лицо зверобоя не оказало своего обычного действия на индейца. «Мой брат знает, что я ему верю», — сказал расщепленный дуб, выступая вперед вместе с Хатором, которому только что развязали ноги, чтобы позволить ему подняться на платформу. «Один скальп, один зверь». «Погоди, Минг», — прервал его охотник. «Придержи-ка пленника одну минутку. Я должен сходить за товаром для расплаты». Это было лишь предлогом. Войдя в дом, зверобой приказал Джудит собрать все огнестрельное оружие и сложить его в комнате девушек. Затем он очень серьезно поговорил о чем-то с деловаром, стоявшим по-прежнему на страже у входа, положил в карман три слона и вернулся на платформу. «Добро пожаловать обратно на старое пепелище, мастер Хаттер», — сказал зверобой, помогая старику взобраться на платформу и в то же время потихоньку сунув в руку расщепленному дубу второго слона. «Ваши дочки очень рады видеть вас. Да вот здесь и Хэти, она может поговорить за себя». Тут охотник замолчал и разразился своим сердечным беззвучным смехом. Индейцы только что развязали путы, связывавшие непоседу, и поставили его на ноги. Но лыковые веревки были стянуты так туго, что молодой великан еще не мог владеть своими членами и представлял собой в этот миг весьма беспомощную и довольно комическую фигуру. Это непривычное зрелище, особенно озадаченное физиономией непоседы, рассмешили зверобоя. «Ты, Гарри, напоминаешь сосну о опушке леса во время сильного ветра», — сказал зверобой, несколько умеряя свою несвоевременную веселость, больше из уважения к другим присутствующим, чем к освобожденному пленнику. «Я, однако, рад видеть, что индейские цирюльники не причесали тебе волос, когда ты наведался к ним в лагерь». «Слушай, зверобой», — возразил непоседа грозно, «с твоей стороны было бы умнее поменьше смеяться и побольше радоваться. Хоть раз в жизни веди себя, как подобает христианину, а не смешливой девчонке-школьнице, которой учитель повернулся спиной. Скажи-ка лучше, сохранились у меня ступни на ногах? Я вижу их, но совсем не чувствую, как будто они разгуливают где-то на берегах Мохока». «Ты вернулся цел и невредим, непоседа». «Это не пустяки», — ответил охотник, незаметно вручая индейцу вторую половину обещанного выкупа и в то же время знаком показывая ему немедленно удалиться. «Ты вернулся цел и невредим, и ноги у тебя целы, и только ты немного одеревенел от повязок. Природа скоро приведет твою кровь в движение, и тогда ты сможешь танцевать, праздное, самое удивительное и необыкновенное освобождение из волчьего логова». Зверобой развязал руки своим друзьям, лишь только они поднялись на платформу. Теперь они стояли, притопывая ногами и потягиваясь, ворча, ругаясь и всеми способами стараясь восстановить нарушенное кровообращение. А индейцы тем временем удалялись от замка с такой же поспешностью, с какой раньше приближались к нему. Плот уже успел отплыть на добрую сотню ярдов, когда непоседа, случайно взглянув в ту сторону, заметил, с каким проворством индейцы спасаются от его мести. Он уже двигался довольно свободно, хотя все еще очень неуклюже. Однако, не обращая на это внимания, он схватил карабин, лежавший на плече у зверобоя, и попытался прицелиться. Но молодой охотник был проворнее его. Он вырвал ружье из рук богатыря, хотя дуло уже успело наклониться в намеченном направлении. Вряд ли зверобою удалось бы одержать победу в этой борьбе, если бы непоседа как следует владел своими руками. В тот миг, когда ружье выскользнуло у него из рук, великан уступил и двинулся по направлению к двери, на каждом шагу поднимая ноги на целый фут, так как они еще не избавились от оцепенения. Однако Джудит опередила его. Весь запас оружия, лежавший наготове на случай внезапного возобновления враждебных действий, был уже убран и спрятан по приказанию зверобоя. Благодаря этой предосторожности Марч лишился возможности осуществить свои намерения. Потеряв надежду на скорое мщение, непоседа сел и, подобно Хаттеру, в течение получаса растирал себе руки и ноги, чтобы снова получить возможность владеть ими. Тем временем плот исчез, и ночь начала раскидывать свои тени по лесам. Девушки занялись приготовлением ужина, а зверобой подсел к Хаттеру и рассказал ему в общих чертах о всех событиях, которые произошли за этот день, и о мерах, которые пришлось принять, чтобы спасти его детей и имущество.